Глава 11. А я поддержал его и помог ему в первый год правления Дария Медийского. И теперь я возвещу тебе истину. Явится в Персии еще три царя, а богаче всех будет четвертый. Богатство сделает его могущественным, и он приведет в движение все, даже царство греческое. Явится могучий царь, завладеет обширными землями и будет творить, что хочет. Но после того, как он явится, развалится его царство и разделится по четырем сторонам света, и потомство его не достанется и уже не будет таким, как при нем. Отнято будет его царство и отдано чужим. Войдет в силу царь Южный, но один из его военачальников станет сильнее его и завладеет землями еще более обширными. Пройдут годы, и будет заключен союз. Чтобы скрепить этот союз, дочь царя Южного пойдет за царя Северного. Но она не удержит власть, да и сам он не выстоит. Наступит время, устранена будет и она, и спутники ее, и дитя ее, и тот, кто ее поддерживал. Один из побегов ее корня вступит на престол. Он пойдет против войска царя Северного и войдет в его крепость, нападет на них и одержит победу. И богов их, и литые статуи, и драгоценную утварь, серебряную и золотую, он захватит и увезет в Египет. После этого он несколько лет не будет тревожить царя Северного. Затем тот вторгнется в царство Южного царя, но отступит в свою страну. А сыновья его начнут войну и соберут великое войско. Оно нахлынет, как потоп, продвинется вперед и достигнет вражеской крепости. Царь Южный придет в ярость и выступит на битву с царем Северным. Тот соберет великие полчища, но они будут отданы в руки противника. Когда сгинут эти полчища, царь Южный возгордится. Десятки тысяч воинов повергнет он, но не добьется победы. Царь Северный соберет новые полчища, еще больше прежнего. Пройдут годы, и он снова нагрянет с войском большим и хорошо снаряженным. В те времена многие восстанут против царя Южного. Мятежники из твоего народа тоже поднимутся во исполнение видения и потерпят неудачу. Придет царь Северный, возведет осадную насыпь и захватит укрепленный город. Не устоят силы юга, даже отборные войска не смогут выстоять. А пришедший будет творить, что захочет, и никто не выстоит перед ним. Он утвердится в стране славы, и вся она окажется в его власти. Он задумает стать властелином всего царства, заключит союз со своим врагом и отдаст ему дочь в жены, чтобы погубить его. Но это не выйдет, не удастся. Тогда он направится в приморские области, и многие из них захватит, но вождь положит конец его дерзости, а он не сможет отплатить дерзостью. Направится он назад к крепостям своей страны, но потерпит поражение, падет и сгинет без следа. Другой взойдет на престол и вышлет сборщика податей, чтобы обобрать красу царства. Пройдет немного времени, и он будет сокрушен, но не открыто и не в бою. Другой взойдет на престол, презренный. Не будет ему дано величие царское. Он придет нежданно и захватит царство хитростью. Войска будут сметены перед ним и сокрушены, словно потопом, вместе с вождем завета. Заключив союз, он совершит вероломство. Мало будет у него людей, но он наберет силу. Нежданно придет он в самые изобильные края и станет творить то, чего не творили ни отцы его, ни отцы отцов его. Он будет делить добычу, поживу, богатство, станет вынашивать планы против крепостей, до времени. Всю свою силу и пыл обратит он против царя Южного, пойдет на него с великим войском. Царь Южный с великим, очень сильным войском выйдет на бой, но не выстоит. Против него составят заговор. Погубят его те, кто ел за его столом. Войско его будет сметено, как потопом, и многие падут в бою. Два царя, замышляя недоброе, сойдутся за одним столом и будут лгать друг другу, но ничего у них не выйдет, ибо час конца еще не пришел. Царь направится домой с богатой добычей и задумает посягнуть на Святой Завет и станет действовать. Потом он вернется в свою страну. В назначенное время он снова пойдет на юг, но такого, как прежде, уже не будет. Придут туда корабли китеев, он испугается и отступит. Он воспылает гневом на Святой Завет и станет действовать. Возвращаясь, он сговорится с теми, кто отступил от Святого Завета. Явится от него полчища и осквернят твердыню святилища, отменят ежедневное жертвоприношение и установят там мерзость осквернения. Тех, кто предал завет, он соблазнит лестью, но те, кто помнит Бога своего, будут сильны и станут действовать. Мудрые будут учить народ и на время станут жертвами гонений, меча и огня, плена и грабежа. При этом получат они небольшую помощь, и многие примкнут к ним, но не искренне. И некоторые из мудрых будут жертвами гонений, проходя через испытания, очищаясь и убеляясь до последних времен, ибо час конца еще не пришел. А царь будет творить, что захочет. Он возгордится и поставит себя выше всех богов, и против бога богов станет говорить неслыханное. Он будет преуспевать, пока не завершатся дни гнева, ибо что предначертано, тому и быть. Он не обратится ни к богам отцов своих, ни к любимцу женщин, ни к какому иному богу, ибо превознесется над всеми. Вместо них он воздаст почести богу крепостей, богу, которого не знали его отцы, воздаст он почести золотом, серебром, драгоценными камнями и богатыми подношениями. С помощью чужого бога он расправится с крепкими крепостями, а тем, кто его признал, воздаст великие почести, поставит их властвовать над многими и будет раздавать им земли в награду. Настанут последние времена, и царь Южный пойдет на него войной. Но как буря обрушится на него царь Северный с боевыми колесницами, с конницей и множеством судов. Он пройдет по разным странам, словно потоп, и придет в страну славы, и десятки тысяч станут его жертвами. Но избегнут его руки Эдом, Моав и большая часть аммонитян. Он распространит свою власть на другие страны, и даже Египет не избежит этой участи. Он захватит сокровища, золото и серебро, и все богатство Египта. Народы Ливии и Куша будут у его ног. Устрашат его вести с востока и с севера, и он направится туда в великой ярости, неся разрушение и гибель многим. Он раскинет свои царские шатры между морем и горой святой славы. Но придет ему конец, и никто ему не поможет.